Вероятно, переначивая Евангелие, Толстой уже ощущал, что замысел его близок к осуществлению, и необходимо окончательно изложить основы новой веры. Ну, собственно, дать обновленный катехизис, или, лучше сказать, катехизис обновленного христианства, ну, или новое догматическое богословие, и так можно назвать. Ну, нужно сказать, что вообще попытка составления катехизиса была предпринята Толстым еще в 1876 году, но он сам признал это неудачей своей. И, собственно, если бы речь шла о просто неудачном изложении основ веры в существующем катехизисе, то здесь сомнения все можно было бы и одолеть, но Толстого непонятность изложения останавливала в том, что существует, хотя он на это ссылался часто. Он отвергал самые основы вероучения и отвергал от того, что они противоречили его собственным представлениям. Важно, что вот еще когда 16 лет ему было, он записал о православном катехизисе. «Весь катехизис этот – ложь». Ну, для 16-летнего подростка дерзновенно. И вот теперь пришла пора как бы дать собственный катехизис, изложить собственные догматы. Ну, нужно думать, что эта мысль его не оставляла вот еще с тех пор 16 лет. И наиболее полно он изложил свое вероучение в обширном трактате, который называется «В чем моя вера?». Написал он его в 1884 году. Ну, прежде всего, вот что важно, Толстой вновь указывает, что критерием истины для него является, вот чтобы тут можно было бы предположить, является собственное представление его об истине. То есть истина то, как я ее понимаю. Вот что он пишет. «Подчинив себя церкви, я скоро заметил, что не найду в учении церкви подтверждения, уяснения тех начал христианства, которые казались для меня главными. Я заметил, что эта дорогая мне сущность христианства не составляет главного в учении церкви. Я заметил, что то, что представлялось мне важнейшим в учении Христа, не признается церковью самым важным». Так что сталкиваются как бы два представления о вероучении. Церковное, которое Толстой отвергает, и, собственно, толстовское, которое для него является истинным. В деле веры Толстой устанавливает как самое важнейшее не молитву о помощи Божией и не смирение, а лишь одни собственные усилия, то есть следует прежде всего своей гордыне. Об этом мы читали еще в автобиографической трилогии, и вот теперь он пишет то же самое. «Мне говорили, надо верить и молиться, но я чувствовал, что я мало верю и потому не могу молиться. Мне говорили, что надо молиться, чтобы Бог дал веру. Ту веру, которая дает мне молитву, которая дает ту веру, которая дает ту молитву, ну и так далее до бесконечности. Но и разум, и опыт показывали мне, продолжает Толстой, что действительно могут быть только мои усилия исполнять учение Христа». Тут можно отвлечься и еще раз сказать, что для подлинного христианина собственные усилия недостаточны. Ибо если достаточны собственные усилия, то, собственно, не нужен и Христос, не нужен Спаситель. Я сам могу спасти себя. И, по сути дела, такая позиция, позиция гордыни, это позиция антихристианская. Вот на этой позиции стоит и Толстой. Он ставит разум над верою, как мы уже знаем. И человек поэтому не может не оказаться в том замкнутом дурном круге отсутствия причин и следствий, в каком ощутил себя Толстой. Это неизбежный итог нигилизма, как отвержение веры и преклонение перед разумом. В этом же своем нигилизме Толстой признался сам в начале трактата. «35 лет я прожил нигилистом в настоящем значении этого слова, то есть не социалистом и революционером, как обыкновенно понимают это слово, а нигилистом в смысле отсутствия всякой веры». Так признался Толстой. «Ничто, нигиль, не принимать на веру». Вот, собственно, кредо нигилизма еще со времен Базарова. «Социализм и революционность – это неизбежные следствия такого миропостижения». И Толстой, нужно заметить, оказался в итоге весьма близко от этих социально-политических заблуждений. И поэтому разводить социализм, революционность и нигилизм не должно. Нигилизм ведь есть вознесение разума над верою в деле постижения истины. Толстой постоянно, как мы не раз убеждались, этому следует. Он пишет: «Для того, чтобы освободиться от обманов веры вообще, человеку надо понимать и помнить, что единственное орудие познания, которым владеет человек, есть его разум, и что поэтому всякая проповедь, утверждающая что-либо противное разуму, есть обман, попытка устранения единственного данного Богом человеку орудия познания». Тут Толстой расходится с христианством кардинально, потому что для подлинного христианина, для православного, высший уровень познания истины – это уровень веры, а не уровень рациональный. Толстой писал о превознесении разума над верою и позднее во многих других трактатах, например, в 97-м году в трактате «Христианское учение». В 1902 году в работе «Что такое религия и в чем ее сущность» Толстой дает свое определение религии. «Истинная религия есть такое согласное с разумом и знанием человека, удовлетворенное им отношение к окружающей бесконечной жизни, которое связывает его жизнь с этой бесконечностью и руководит его поступками». То есть опять разум возносится над верою. И знаменитое изречение Толстого «Христос учит людей не делать глупостей» по сути дела устанавливает идею рационализма христианского учения. Парадокс в том, что он же постоянно претендует на обладание подлинностью веры. То есть ведь само название трактата основного «В чем моя вера?» – это свидетельство того, что он о вере говорит и в то же время веру умаляет. Вот в этом катехизисе своего вероучения Толстой высказывает и обстоятельно обосновывает ссылку на Евангелие, важнейший догмат обновленного христианства, догмат о непротивлении злу насилием. Ну, нужно сказать, что многие связывают толстовство именно с этим учением, хотя, конечно, толстовство не ограничивается одним учением о непротивлении. Но, тем не менее, это действительно один из важнейших его догматов. Толстой пишет: «Христос говорит: не противьтесь злому, и что бы с вами ни было, не противьтесь злому». Слова эти «не противьтесь злу или злому», понятые в их прямом значении, были для меня истинно ключом, открывшим мне все. И мне стало удивительно, как мог я так на выворот понимать ясные определенные слова. Вам сказано «зуб за зуб», а я говорю «не противься злому» или «злу». И что бы с тобой ни делали злые, терпи, отдавай, но не противься злу или злым. Что же может быть яснее, понятнее, несомненнее этого? И стоило мне понять эти слова просто и прямо, как они сказаны. И тотчас же во всем учении Христа, не только в Нагорной проповеди, но и во всех Евангелиях, все, что было запутано, стало понятно. Что было противоречиво, стало согласно. И главное, что казалось излишне, стало необходимо. Все слилось в одно целое и, несомненно, подтверждало одно другое, как куски разбитой статуи, составленные так, как они должны быть. В этой проповеди и во всех Евангелиях со всех сторон подтверждалось то же учение о непротивлении злу. Давайте разберемся в этом толстовском догмате. Во-первых, Толстой неправомерно смешивает понятия зла и злого. Это логическая ошибка и ошибка философская. Причем Толстой, ведь вопреки слову Христа, устанавливает как наибольшую заповедь именно идею непротивления. А ведь Христос говорил о том, что наибольшая заповедь – это заповедь любви к Богу и к ближнему своему. Ну, достаточно взять Евангелие от Матфея, 22 глава, 36-40 стихи. И вот Толстой противоречит Христу, но его это не смущает. Он вообще обращается, как мы видели, с Евангелием, со Словом Божьим весьма вольно, переначивает на свой манер и отбирает только то, что ему нравится. И вот центральный догмат своего вероучения, догмат о непротивлении злу насилием, Толстой возводит в ранг того закона, какой он противопоставил благодати, и вознес он свое учение именно над благодатью. Положение о непротивлении злому есть положение, связующее все учение в одно целое, но только тогда, когда оно не есть изречение, а есть правило, обязательное для исполнения, когда оно есть закон. Так пишет Толстой.